— Вы сообщили об этом Фрэнку Оксману? — Да. — Почему ж ты мне об этом не рассказал? — спросил Дрейк. — Просто не представилось случая. Ведь вы только сказали мне, что выполняете работу для мистера Майсона. Вы назвали адрес, велели следить за девушкой, которая там работает, и дали мне ее описание. Я знал, что вас интересует только горничная, и лишь когда я по телефону сообщил, что девушка вышла из дома с меховым пальто, вы велели мне последовать за ней и приключиться на миссис Оксман, если девушка с ней встретится. Но даже тогда я решил, что мистер Мейсон работает на Фрэнка Оксмана, подготавливает для него бракоразводный процесс или еще что-то в этом роде. Однако, когда мы приехали на судно, и я увидел там мистера Мейсона, то я понял, что он работает не для Оксмана, здесь игра идет посерьезней. — Миленькое объяснение! — скептически усмехнулся Дрейк. — Это чистая правда? — наставил Белгрейд. — Насколько это будет зависеть от меня, Белгрейд? — сказал Дрейк. — Твоя карьера детектива закончена. — Я очень сожалею, мистер Дрейк. Я старался сделать как лучше. — Ничего не нужно для него делать, Джордж. Голос миссис Белгрейд звучал резко. — Он платит тебе, чтобы ты за это отдал душу? — Замолчи, Фло. Голос Белгрейда ничего не выражал. — Не замолчу. По-моему, это наглость. Ты работаешь день и ночь, таскаешься в любую погоду, и что получаешь взамен? Первый раз в жизни. Не вмешивайся, Фло. На этот раз Белгрейд повысил голос. — Разве ты не понимаешь, что Дрейк может устроить так, что другие агентства не нанимали меня? Ну и что из этого? Как будто нет другого способа зарабатывать на жизнь, как только у этих изуверов. — Вы видели, как миссис Оксман выбросила за борт пистолет? — спросил Мейсон Белгрейда. — Нет, сэр. — Но она могла это сделать так, чтобы вы не заметили. — Наверное, да. — Понимаете, я ведь оказался на катере раньше, потому что боялся, что если пойду за ней по пятам, то она меня заметит. Я сделал все, чтобы этого не произошло. Мейсон кивнул Дрейку и сказал, — Думаю, что это все, мистер Белгрейд. Пошли, Пол. — Вам прислали повестку? — спросил Белгрейд у Мейсона. Вам следует произвести хорошее впечатление на жюри присяжных, мистер Белгрейд, — сказал Мейсон, сделав вид, что не расслышал вопрос. — Мы потолкуем с мистером Дрейком. Чем больше я думаю о происшедшем, тем яснее понимаю, что вы в самом деле оказались в очень щекотливом положении. Дрейк сжал запястье Мейсона. Пошли, Пэрри, — сказал он. — Вы отличный человек, мистер Мейсон, сказал Белгрейд. — А вы прощаете меня, мистер Дрейк? — Не будем сейчас говорить об этом, — дружелюбно улыбнулся адвокат. — Мы с ним обо всем договоримся, а потом он сообщит вам ответ. Когда они очутились на улице, Мейсон сказал Дрейку, — мы не можем сейчас позволить себе преследовать его. Он, наверное, один из самых важных свидетелей, поэтому будет намного лучше, если он окажется настроен к нам дружелюбно. Он ведь уж получил деньги от газетчиков. А лично я не так уж его и виню. Он ведь работает только на зарплату, и вдруг у него появилась возможность заработать сразу приличную сумму, рассказав газетчикам кое-что, что, по его мнению, не должно было никому повредить. Я чертовски хотел бы понять, почему так заступаешь за Белгрейда. Потому что я зарабатываю себе на жизнь тем, что имею дело с разными людьми. Я понимаю, что все эти люди обладают определенными человеческими слабостями. Вспомни, если бы Белгрейд не был бы слабым человеком, то ты не смог бы добиться, чтобы он работал на тебя за $8 в день. Конечно, он предал нас, но деньги от газеты он уже получил и теперь должен думать о будущем. А его будущее зависит от того, как ты к нему отнесешься. Если дашь ему повод, что собираешься навредить, то он обозлится и даже постарается навредить нам. Если ж ты пообещаешь ему забыть все, то он из кожи вон будет лишь, чтобы доказать тебе, что он вовсе не так уж и плох. Это значит, что когда он появится на заседании жюри присяжных, то постарается говорить только то, что тебе выгодно, по крайней мере, в той степени, в которой это вяжется с тем, что он помнит. — Ладно, — ответил Дрейк, — я понял, но по мне пусть убирается к чертовой бабушке. Они молча дошли до своих машин. — Ну, хорошо, — сказал Мейсон. — Думаю, что мне лучше не задерживаться здесь. Куда ты едешь? — По делам. — Небрежно, — сказал адвокат. — Надеюсь, ты не собираешься навестить Фрэнка Оксмана в отеле «Кристи»? Боюсь, ты хочешь сделать именно это?